Дверь седьмая. Колесница. Анализируем карту. Пример. При взгляде на этот аркан я сразу думаю о победном шествии. Возница увенчан короной, а впряженными в повозку сфинксами он управляет безвожжей, словно ему подвластна мистическая сила. Один сфинкс белый, другой черный. Это вызывает ассоциации с двойственностью мира. У всего есть как темная, так и светлая сторона. Но возница смог найти баланс, ведь сфинксы все же везут его повозку в одном направлении. Так что для меня эта карта о непоколебимом движении вперед и преодолении препятствий. Ключевые слова. Движение вперед, стремительное развитие, спорт, поездка, путешествие, транспорт. Символика. Символ. Корона с восьмиконечной звездой. Значение. Намек на помощь и покровительство свыше. Символ. Сверкающий четырехугольник на груди возничего. Значение. Символ земной власти. Символ. Полосы кольчуги. Значение. Украшены алхимическими символами, намекая на владение тайным знанием. Символ. Жезл с золотым навершием. Значение. Символ могущества и благородных целей. Символ. Символ на передней стенке повозки. Значение. Изображение лингама и йони. Эти понятия означают противоположное начало. Активное и пассивное. Статическое и динамическое. Проявленное и скрытое. Равновесие противоположностей – необходимо условие безаварийного движения. Повозка не должна пробуксовывать. Но нельзя и слишком разгоняться, иначе можно слететь с дороги и разбиться. Символ. Впряженные в колесницу два сфинкса. Значение. Энергия, движущая сила, позволяющая достигать целей. Согласно легенде, сфинкс сидел на входе Фивы и загадывал загадку всякому входящему. Тот, кто не мог разгадать загадку, платил за это жизнью. Возничий не только разгадал загадку, но и запряг сфинксов в колесницу. Это триумф разума. Теперь они помогают герою двигаться дальше. Символ. Черный и белый цвета сфинксов. Значение. Отражают двойственность мира. Возничий управляет обоими сфинксами, причем без вожжей. Это значит, что он силой своего разума контролирует внешние проявления внутренних противоборствующих сил. Символ. Город за спиной возничего. Значение. Намек на то, что воин не находится под защитой. Он открыт всем опасностям. Символ. Желтый фон карты. Значение. Указывает на присутствие божественной силы и ясность цели. Гадательное значение. Суть аркана – движение. Это не только перемещение в пространстве, но и развитие, путь к цели – любой процесс. Главное – помнить о триумфе разума и не терять голову. В позитиве – прямое положение. Поездка, путешествие, движение вперед, активная деятельность, быстрое развитие событий, освоение неизведанного, спортивное мероприятие. В негативе – перевернутое положение. Неверный путь, отмена поездки, топтание на месте – отсутствие развития, поспешность, опрометчивый поступок, ДТП. Колесница в тематических раскладах. Отношения. Совместная поездка, завоевание партнера, партнер как трофей, бурное развитие отношений. В негативе. Скоротечный роман, неверность, ссора, отсутствие развития отношений. Работа и финансы. Деловая поездка, командировка, управление чем-либо или кем-либо. Быстрый проект, расширение бизнеса или сферы влияния. Выход на новые рынки или в новые деловые круги. Конкурентная борьба, необходимость добиваться своего. В финансах – разовый заработок. В негативе – пробуксовка в делах, проигрыш конкурентам, несогласованные действия. Здоровье. Крепкое здоровье за счет активного образа жизни.